Баянова записана побыличкам деда Матвея архангельского ведуна из книги «Трагедия бога Велеса». Сказка о том, как Велес научился быть справедливым. Часть третья. Краткое повествование предыдущих событий. В одной из деревень, где Велес нанялся работником, познакомился он с Радосветом, каликой-перехожим. Предложил отправиться путешествовать вместе, но неожиданно получил отказ. Заподозрив калику-перехожего в неладном, бог, превратившись в большого черного пса, решил сопровождать странника, дабы разузнать, что тот скрывает. Пока калика-перехожий якобы не подозревает, что в личине пса с ним идет бог Велес. Дошедший до очередной деревни, где люди занимались сенокосом, калика-перехожий тут же взял косу и начал косить траву со всеми. А Велес, сожалея о том, что еще рано ему открываться, скучая в тени, наблюдал за действом, как вдруг появился змей Горыныч, схватил Верею, молодую девицу-красавицу, и унес ее неведомо куда. Жених Добрыня бросился вслед с вилами в руках. «Чего сидишь? Помоги ребятам!» Вдруг услышал Велес слова Радосвета. Удивившись, тот погнался вслед за парнем и остановил его, приняв свой прежний облик. С помощью магии Велес и Добрыня перенеслись в Репейские горы, опередив немного похитителя. «Подождем немного, видать, обогнали мы его», — сказал Велес. «Слушаем продолжение сказа». Только сказал, как видит, спускается змей Горыныч, в лапах Верею держит. Опустился недалеко, лапы разжал, девушку на землю поставил. Добрыня рванулся было, но Велес придержал легонько. «Подожди, послушаем, что дальше будет». Добрыня дернулся опять, но бог держал крепко. «Не торопись, успеем вмешаться». А на поляне вот что происходило. Верея, как чуть пришла в себя, граблями, которые во время полета так из рук и не выпустила, «давай, змея Горыныча, охаживать!» По бокам да по спине охаживает да приговаривает. «Ах ты, змеюка поганая! Ишь, что задумал, девок воровать? Я тебе покажу, кузькину мать! Я тебя так обихожу, что век жениться не захочешь!» Змей оробел было от такого натиска. Но потом отскочил в сторону, полыхнул слегка пламенем, так, больше для острастки, чем всерьез. И все три головы закричали на Верею: «Ты что, девка, ополоумила? Какая женитьба? Ты чё городишь?» Верея слегка опешила: «Так ты зачем же меня приволок? Разве не для женитьбы?» Горыныч от возмущения аж сплюнул огнем. «Да чтоб я на такой страхолюди не женился! Да посмотри на себя! Хвоста нет, крыльев нет!» Вторая голова добавила: «И голова всего одна!» А третья насмешливо захохотала: «Да кто на такой женится?» Добрыня было опять дернулся, но Велес снова удержал его, а Верея не унималась. «Так зачем же ты меня сюда приволок, если не жениться?» Змей опять сплюнул: «Тьфу! Вот заладила жениться! Повариха мне нужна, поняла? Глупая ты девка!» «Как повариха?» «Войско я собирать хочу, явь завоевать, а в яви хоромы построить. Надоело мне в пещере жить, болезни наживать. Вон, суставы уже скрипят». И змей для убедительности похлопал крыльями, покрутил шеей и подвигал лапами. «Слышишь, как скрипят?» «А много у тебя войска?» — перешла к делу практическая девушка. «Да пока пару людишек приволок. Но хилые какие-то, есть просят. пить хотят. А продукты где? А вот хотел у тебя спросить, что надо-то? А сам-то ты чего ешь? Полюбопытствовала девушка. А я травоядный, гордо ответил Змей Горыныч. И все три головы согласно закивали. Девушка долго не раздумывала. Нужен котел большой, чтобы над костром повесить. Ну и неплохо ягненка или даже овечку. Разделаем, сварим, а там подумаем, что еще. Давай лети, добытчик, да соли не забудь прихватить, крикнула она уже вдогонку. Теперь обстановка ясна. Можно выходить. И наши добрые молодцы, спасители Красной Девицы, вышли на поляну. Верея так и кинулась Добрыне на шею, обнимая его, плачет горючими слезами. «Спаситель ты мой, Добрынюшка, ненаглядный, я так и знала, что ты спасешь меня от этого змея поганого. А я теперь что хочешь для тебя сделаю?» Добрыня момент не упустил. «Замуж пойдешь?» «Пойду, пойду, Добрынюшка, пойду, только позови!» Велес деликатно отвернулся. «Ну, вы пока тут договаривайтесь, а я посмотрю, что там змей в пещерах прячет». Пещера Змея Горыныча была большой, темной и холодной. Да, не зря он терем хочет на солнышке. И правда застудишься тут, усмехнулся Велес. В пещере было несколько дверей, закрытых на большие висячие замки. Бог чародейства, припомнив, чему его обучил Ви, щелчком пальцев снес все запоры. Замки слетели, двери сами отворились. Но никто не спешил выходить. Тогда он сам стал осматривать, что же хранилось под такими огромными замками. Первая комната была пустая. Видно было, что давно в ней никого не было. В другой он обнаружил парнишку, почти мальчика, забившегося в угол. От страха он сжался в комок, прикрыл голову руками и сквозь пальцы поглядывал на вошедшего. «Эй, парень!» – тихонько обратился к нему Велес. «Ты чей, откуда?» – мальчишка молчал. «Тебя змей принес?» – в ответ кивок. «Ну, побудь тут пока, с ним я разберусь». Третья пещерка тоже имела жильца. Этот был постарше первого, но был почти без сил, лежал в углу и никак не отвечал на вопросы своего спасителя. «Еще чуть-чуть, и внафь уйдет, бедолага!» Третье, четвертое и пятое помещения были завалены каким-то мусором, ржавым оружием и всякими бесполезными вещами. Тут же нашелся и котел, который можно было использовать, чтобы сварить мясо, за которым полетел Горыныч. «Бесталанный он какой-то!» – мельком подумал Велес о змее и пошел дальше осматривать пещеры. Одна из комнат порадовала Бога, который именно это и искал в логове змея. Здесь хранились сокровища Змея Горыныча, которые он натаскал сюда за всю долгую жизнь. Где он их взял, неизвестно. Хозяева этих сокровищ вряд ли найдутся. «Вот бы сюда мою ватагу, быстренько бы разобрались», – подумал Велес и сам удивился, как спокойно и равнодушно вспоминалось ему прежняя жизнь буйного и жестокого Велеса. «Все в прошлом», – подумал он, – «и это очень хорошо». Больше ничего значительного в логове не было, и Велес вышел на поляну. Добрыня и Верея все еще стояли в обнимку. «Змей-то, между прочим, сейчас вернется. Я там котел нашел, соорудите-ка костерок, да и воды натаскайте. Вон там ручей, слышу, журчит», – распорядился Велес. «Кто это?» – тихо спросила Верею Добрыни, на что тот тихонько ответил. «Не знаю, но лучше сделать, что говорит». И они отправились хлопотать по хозяйству, а Велес остался ждать Змея Горыныча. Тот быстренько, как говорится, явился, не запылился. Скинул пойманного ягненка на траву и закричал. «Эй, девка, ты где? А ну иди сюда!» Бог трех миров окликнулся. «Я за нее!» и вышел из-за кустов. Змей Горыныч сразу в нем признал Бога, повалился на земь, все три головы прижал к земле и по щенячьи заскулил, молясь снисхождение. «О, всемогущий Велес, прости меня, не замышлял я плохого против яви. Хотел хоть худенько какой домишко на солнышке заиметь. Стар я, по пещерам ютиться. Надоело страх на людей наводить». И горькие крупные слезы покатились сразу из шести глаз старого змея. «Ладно, я подумаю, как с тобой быть. Побудь пока здесь». Он перешагнул через ничком лежащего Горыныча и пошел к пещере. Ребята на руках вынесли пленников и устраивали их в тенечке. Верея начала отпаивать их водой, а Добрыня мельком глянул на лежащего ничком змея, ничуть не удивился почему-то и начал пристраивать котел с водой над костром. Велес кивнул ему на ягненка. «Займешься?» «Легко», — ответил парень и отправился к ручью. Верея, конечно, следом, а Велес тем временем весело скомандовал. «А ну, Горыныч, прими участие в нашей братчине. Запали костерок!» Пленники в испуге прижались друг к другу, не зная, кого бояться больше – недавнего грозного хозяина или незнакомого парня, что ведет себя так смело. Змей не посмел возразить грозному богу, подполз поближе, вдохнул на дрова, и костер запылал. Вернулся Добрыня, а с ним и Верея, не отходившая теперь ни на шаг от своего парня. Добрыня и змей покосились друг на друга, но оба промолчали, понимая, кто теперь здесь хозяин. Мясо положили в котел, Верея кинула какие-то травы, собранные в лесу у ручья, запахло сразу духмяно и аппетитно. Молодой ягненок сварился быстро. Верея, не спрашивая разрешения у змея, сбегала в пещеру, там среди разного хлама нашла плошки, большое блюдо. Крепкий бульон совершил чудо с пленниками, они даже стали способны отвечать на вопросы. Мясо пока Велес не разрешил им давать. Свеженина на голодный желудок страшнее самого сильного яда. «Как долго тянется этот день!» – думал Велес, глядя на своих сотрапезников. «Еще недавно метали стога, а вот мы уже в компании змеи Горыныча пьем юшку. А с этими-то что мне делать? Ума не приложу». Конец третьей части сказа. Продолжение следует.